твои попытки солгать, я научился понимать. Уже ни день и ни месяц, как заболел одной тобою. Может, это что-то называется любовью. С тобой теплота, без тебя пустота. Я не знаю, тайну глаз твоих не понимаю. Но я люблю тебя такой, какой вижу всегда. Я не смогу тебе сказать об этом никогда. Но ты не думай, прошу, что я хочу. Ты моя судьба этой ночью и днем.